Когда Боннафу возвратится во Францию, враги его не обрадуются, нет. Они будут горько жалеть о нем, словно без него их родная пустыня лишится одного из своих магнитов, и жизнь потускнеет. И они станут говорить мне: «Почему он уезжает, твой Боннафу?» Не знаю. Долгие годы он играл с ними в опасную игру. Ставкой была жизнь. Он принял их правила игры. Он засыпал, положив голову на их камни. Вечно он был в погоне, и как они, проводил свои ночи наедине с ветрами и звездами, словно в библейские времена. И вот он уезжает. Значит, игра не была для него превыше всего. Он небрежно бросает карты, предоставляя маврам играть одним. И они смущены. Есть ли смысл в этой жизни, если она не забирает человека всего без остатка? Но нет, им хочется верить в него. «Твой Боннафу еще вернется». «Не знаю». «Он вернется», — думают мавры. «Что ему теперь европейские игры? Ему быстро наскучит сражаться в бридж с офицерами, наскучит и повышение по службе, и женщины. Он затоскует по благородной жизни воина и возвратится туда, где от каждого шага сильнее бьется сердце, словно идешь навстречу любви. Он воображал, будто его жизнь здесь была лишь случайным приключением, а там, во Франции, его ждет самое важное. Но с отвращением он убедится, что нет на свете истинных богатств, кроме тех, которыми одаряла его пустыня. Здесь ему было дано великолепие песчаных просторов, и тишина, и ночи, полные ветра и звезд. Если Боннафу вернется, в первую же ночь эта весть облетит непокорные племена. Мавры будут знать. Он спит где-то посреди Сахары, окруженный 200 своих пиратов. И молча поведут на водопой верблюдов. Запасут побольше ячменя, проверят ружья, движимые своей ненавистью или, быть может, любовью.